Похожих историй в тот день случилась масса. Долгая и тщательная подготовка нападения принесла ирландцам закономерные плоды. И еще далеко не каждый род мог похвастаться, что отделался настолько легко, как крэббы. Ведь у них, или следует уже окончательно принять и говорить у нас, остались в живых и глава, и наследник, в то время как часть семей, в том числе и реверсов, вообще выбили подчистую. Потерявший больше половины людей и весь командный состав клан перестал существовать, рассыпавшись на составляющие рода. Но это не сильно помогло ирландцам, так как многие ранены, лорд Крэбб и его наследник в том числе, поклялись, что страшно отомстят, и мстили. Сначала поодиночке, потом присоединившись к слабому, но зато весьма боевитому роду Глингарри. Шотландцы оказались храбрыми и удачливыми ребятами и вскоре собрали под своими знаменами столько мстителей, что неожиданно стали самым сильным кланом. И, верные клятве, при поддержке Пастонов и Милфордов частью пленили, частью уничтожили ирландские кланы, в том числе и рота Дели, который клялся, что он не нападал, что он ни при чем и вообще помогал, ударив мятежникам в спину. Правда, всем и так все было понятно, так что глупых вопросов вроде «если хотели мира», почему же тогда не напали раньше, никто им не задавал, их просто убили. Наверное, так бы и остался Глингарри лидирующим кланом, если бы у главы рода не было младшего сына, Дава. Был Дав красив, силен, храбр, но больше всего хитер и изворотлив, за что его прозвали Локси. И да, это был тот самый Локси. Локси, который взял с тела Варнавы деревилла бузинную палочку. Ноша шотландцу оказалась не по плечу. Став одним из сильнейших магов и творя боевые заклинания великой силы, он очень быстро вышел в лидеры реконкисты Ирландии. А после победы, имея за спиной молчаливое согласие большинства родов, заявил: «Так как именно Глингарри вынесли основные тяготы боевых действий, то было бы неплохо за это клан и все в него входящие роды соответствующим образом вознаградить, пока мы сами не взяли то, что нам положено». В ответ же на недовольные восклицания скромно намекнул, что он вообще-то самый сильный волшебник и всегда готов принять вызов. Может быть, лорд Глингарри и его старший сын и сами справились бы с борзым родственничком, который даже наследником не был, но Пастоны с Милфордами все поняли правильно и ждать не стали. Преподанный ирландцами урок они выучили на отлично, поэтому буквально через неделю выдали шотландцам соответствующую награду. Объединенные силы обоих родов внезапно напали на Глингарри Хилла и до последнего человека уничтожили всех Глингарри, а также самые близкие к ним рода, тем самым превентивно задавив конкурента и приведя систему к равновесному двухполюсному состоянию. Крэббы не были особо дружны с шотландцами, поэтому чистка их обошла стороной. Но они, мы, опять оказались свободным родом. Вот где-то в этот момент и начинается история Темного Лорда. Дело в том, что оставшиеся обломки теперь уже аж целых трех крупных кланов были не дураками и важность и полезность союза понимали. Тем более, если только что, буквально на их глазах вырезали мощный клан, то кто и какие гарантии безопасности может дать им, маленькими и слабым? В таком случае вам нужно срочно объединиться, посоветовал бы любой более-менее вменяемый человек. Вот только между сказать и сделать лежит огромная пропасть, особенно в таком хитром деле, как политика в клановом обществе со средневековым менталитетом. Лорды свободных родов и без всяких советчиков со стороны отчетливо понимали, что порознь жить уже нельзя. Дом, разделенный внутри, не устоит. Беда только в том, что накопившихся за десятилетия претензий друг к другу было ой как много, а кроме страха, никаких побудительных мотивов для объединения у мелких кланов не было. Ни экономических, ни кровно-родственных, ни силовых. Не было даже лидера, который словом ли, силой ли, разумом ли удержал бы в кулаке одновременно хотя бы пятую часть свободных кланов, не настроив при этом против себя все остальные. Сделать первый шаг навстречу друг другу изгоям помогли, как ни парадоксально, сами Пастоны и Милфорды. Они намекнули, что проблема безопасности решается очень просто, достаточно выбрать себе сторону по вкусу, одну из двух существующих. Это оказалось ошибкой, так как в ответ все свободные роды возмутились как один. Что, иметь общие дела с теми, кто ударил им в спину? Да ни за что. Нет, пожертвовать честью и ради безопасности лечь под одного из победителей было для волшебников не вариантом. Но решать проблему определенно было нужно. И сделать это было необходимо как можно скорее, пока два самых больших клана еще не восстановились после потерь закончившейся недавно усобицы. Изгои стали искать выход из неприятной ситуации, и очень скоро его нашли. А в чем вообще проблема? Нет сильного волшебника, так всего лишь надо воспитать своего или сманить чужого. Нет точки соприкосновения у семей, значит, ее нужно создать. Каким образом? Да самым простым и приятным. Наверное, как-то так думало поколение лордов, инициировавших сближение. Овидий произнес свое «Белла Герантелии», протисила Усамет, задолго до появления первого хиппи. Да и людям, выросшим в патриархальном обществе, идея соединения альянса не экономикой и желанием мести, а единой кровью была вполне доступна для понимания. Да что там доступно, именно так они всегда и жили, поэтому план был принят к исполнению. Нельзя не отметить, что у такого подхода помимо ощутимых плюсов были и вполне серьезные минусы. Первый, как бы ни превозносили преимущества патриархального уклада, общая кровь слабо предохраняет от усобицы. Есть куча примеров, когда ради власти брат шел на брата, а сын – на отца. Второй – объединение через родство – это очень долгий путь. Причем, как намекает математика, каждая следующая пара родов, принимаемая в альянс, увеличивает время получения общего наследника ровно на одно поколение. А поколение у волшебников далеко не 15-20 лет, как у маглов. Третий – опасная негибкость и вынужденность решений при цементации союза общей кровью. Это в экономике, если вдруг нажали слишком сильно, всегда можно сказать это невыгодно и отдать меньшие, партнерский там актив или даже часть своего, чтобы сохранить большие. В мире магии с кровным родственником так поступить не получится, если, конечно, на метку предателя крови не наплевать. С этого, по сути, все и началось. Многие роды с удовольствием бы объединились, да незакрытые долги кровной мести не давали. Естественно, и лорд Пастон, и лорд Милфорд дураками не были, и что именно происходит прямо у них на глазах, понимали отлично. Это что, только-только забороли один, а тут опять, наверняка возмущались они, когда катастрофические последствия боевых действий, где-то спустя лет 15, оказались более-менее преодолены, и последовать бы только зарождающемуся, пока еще слабому и рыхлому альянсу вслед за реверсами, Глингарри и Адели, если бы не ставший двухполярным мир. Альянс-то у этих, думали на обоих полюсах силы, конечно, рыхлый. Рыхлый, но, не напасть, нападешь поперед соседа, так оставшиеся тут же перебегут к партнерам, к великой радости последних, и из возможных конкурентов в будущем и те, и другие станут врагами нынешними, что, скорее всего, приведет к очередной бойне, своеобразному Рагнарику. Недавно окончившаяся война намекала, что следующая будет вестись еще бесчестнее и безжалостней. Да, мы победим. А точно ли победим? Ведь от проигрыша никто не застрахован, но потери будут ужасающими. И сможем ли мы потом отбиться от тех, кто придет с континента? Одно дело нынешние одиночки, готовые служить там, где скажешь и так, как скажешь, и совсем другое, мощные объединения, решившиеся на реколонизацию. И даже если мы отобьемся от первой их волны, может прийти вторая, третья, с другой стороны, а если не давить, если наоборот, попробовать приручить, кто знает, может, они сами, рано или поздно, присоединятся к нам, и тогда мы легко додавим Пастонов, Милфордов. Наверное, какие-то такие мысли бродили в головах глав обоих великих кланов. Собственно, лучшим подтверждением моих догадок может служить тот факт, что все эти Бёрки, Блэки, Булстрауды, Гринграссы, Гейлы, Краучи, Крэббы, Лестринджи, Малфай, Натты, Паркинсоны, Пруэтты, Роули, Розье, Силвины, Траверсы, Флинты, Эйвери, Яксли и прочие, а также, что стало для меня диким сюрпризом, Лонгботтомы и Уизли, банально дожили до нынешних времен, а не были вырезаны еще в 18 веке. Между тем время шло, и своим чередом продолжала вестись евгеническая программа. Все больше и больше родов в альянсе имели общих потомков. Вот только если прогресс по второй задаче был видим и объективно достижим, то с взращиванием знамени все оказывалось не так радужно. Хитрых – полно, храбрых – еще больше, коварных – да каждый второй, а вот ошеломительно сильных как-то не появлялось. О, личная сила. Еще одно фундаментальное отличие социума волшебников от социума обычного мира. Это в нормальном мире пролезть во власть одними только мускулами, без команды, без знаний, без денег и связей да много без чего, сейчас невозможно. Да и последние пару тысяч лет невозможно было. Конечно, и в нормальном мире сила полезна, от шкаф передвинуть до человека уговорить, но даже мистер Олимпия легко заломает прибывшие отделения простых тренированных людей. Ну а если требуется не задержать, а успокоить, то все еще проще. Полковник Кольт уже давно всех уравнял, а еще в обычном мире не бывает такого, чтобы астроном обрушил на пришедшую к подножью его башни армию метеорит. Математик, изучающий дифференциальную геометрию и топологию высоких порядков, не вывернет напавшего на него в подворотне гопника наизнанку, в буквальном смысле. И кустики и деревца садовода-любителя не закусают насмерть пытающегося перелезть ограду вора. В магическом же мире все совсем наоборот. А если магическая сила дополняется еще и знаниями, а также опытом, читай, возрастом, то имеем то, что имеем. О мощи Мерлина и основателей слагают легенды. Даже Глингарри, он же Локси, когда его пришли убивать, только лично он один прихватил с собой 73 сильных и опытных боевика. Немыслимо чудовищные потери, которые, кстати, не могли не бросить увесистый камушек на чашу миролюбия великих родов. Старик Забини, судя по соответствующей папочке, даже тома в свое время грубо послал, причем будущий темный лорд только утерся и пошел. Дамблдор и Волдеморт, комментарии излишни, их силу и мощь я видел лично. Да даже хренов Каркаров, пусть и с небольшой помощью, положил всех пришедших за его головой упивающихся и чудом не положил нас. Я себе весь мозг сломал, когда для составления сводных таблиц военного потенциала кланов, как разрозненных, так и объединений, пытался корректно отнормировать силу отдельно взятого волшебника. Да ладно корректно, хоть как-нибудь. Нет, исходя из современных воззрений на тестирование, ничего сложного в этом не было. Достаточно всех колдунов поставить в ряд и простейшей сортировкой, той же пузырьковой, распределить по силе, а потом, приняв силу самого слабого за единицу, высчитать относительную силу остальных. Но, прикинув методологию проведения исследования, мой привыкший к такой работе мозг тут же пошел дальше и задался вопросом насчет валидности будущих результатов. Вообще, в принципе, допустимо ли такое упрощение, ведь первокурсник, тоже маг, да, маг. Тогда сколько первокурсников нужно, чтобы завалить Дамблдора, а Волдеморта, а Флитвика или хотя бы Хагрида? Дальше, а как учитывать влияние параметров заемной силы, зелий, например, той же удачи, мощных волшебных палочек, скажем, знаменитой старшей, NPC-помощников, растений, животных, нежити, артефактов, ритуалов? И действительно, я маг-то так себе, зато если докончу ритуал, то у меня есть все шансы проломить защиту самих основателей. Какие именно вычисления нужно провести, чтобы получить ответ на вопросы такого типа, современная математика знает уже лет 100 как. Вот только, попытавшись сделать хотя бы простейший факторный анализ, я уперся в стену нехватки времени и информации, об которую с бессильным воем долго бился головой мой внутренний перфекционист. Пришлось зажать ему яйца в тиски и, из-за отсутствия принципиальной возможности провести заполнение матриц, все оценивать очень относительно. Например, по упоминаниям, кто кого завалил на дуэли, по чужим оценкам сильный слабый и потому, в какой круг, ближний дальний, входит данный клан или боец. Чувствовал, что получается все до зубовного скрежета неточно и убого, но, что удивительно, даже в таком виде оно все равно неплохо отражало действительность. Так, если на первом рисунке я силу рода считал по простому количеству волшебников-боевиков, то на втором и далее кое-где уже появились трехзначные числа относительной мощи, и более-менее становилось понятно, почему тот или иной род ведет себя именно так, а не иначе. Возвращаясь к третьей силе, несмотря на все тщательные расчеты, ритуалы, черную-причерную магию и чрезвычайно активную, кое-где даже выходящую за пределы экономической целесообразности евгеническую программу, проблема с рождением сильного, хотя бы на уровне того же Локсия, волшебника никак не решалась. Причем все было настолько безнадежно, что спустя 100 лет от начала объединения чистокровным аристократам пришлось наступить себе на горло и допустить рассмотрение кандидатуры со стороны. И в 40-х годах этого века такой кандидат появился. Да, следует честно признать, что Том Реддл пришел отнюдь не на пустое место. Впрочем, умалять достижения темного лорда было бы глупо, а для меня еще и опасно. Чтобы для него открылось такое удачное окно возможностей, Реддлу нужно было стать тем, кем он стал. Имея он характер, например, Невилла, то вообще сомнительно, что дожил бы до окончания Хогвартса. Я даже представить себе не могу, личностью какого масштаба он был уже тогда, если сумел так поставить себя в напрочь сословном обществе. будучи детдомовским, на факультете предельно расистски настроенных аристократов. Как он это умудрился сделать, мне до сих пор непонятно, просто-напросто непонятно, не говоря уже про то, чтобы такое повторить. А я раза в три постарше того мальчика Тома из сороковых. Зависть, какая же ты горькая и едкая на вкус. В общем, он сам себя из алмаза огранил в бриллиант, чем привлек внимание, и его вставили в золотой перстень. Впрочем, произошло это далеко не сразу и не без проблем. И главную проблему ему, похоже, создала женщина. Вальбурга Блэк была сильной волшебницей древнего и богатого аристократического рода. А еще она была, если судить по найденным мной колдографиям, очень привлекательной. И тут на ее факультет поступает весьма интересный ученик. На год младше нее, но уже умный, сильный и схватывающий все на лету, сумевший проявить себя с лучшей стороны. Могла ли Вальбурга оказать протекцию перспективному пареньку, заодно подтачивав на нем женские чары? Судя по тому, что свой кружок по интересам Том Реддл назвал «Вальпургиевы рыцари», то есть буквально «рыцари Вальпургии Блэк», вполне могла. А еще спустя пару лет оказывается, что Том Реддл весь такой из себя хороший, отнюдь не маглорожденный, а полукровка. Причем полукровка очень непростого рода. Все-таки гонты по магической ветви ведут свой род от самих слизеринов, а по магловской, на секундочку, от Джона Гонта, того самого, который приходился королю Англии Эдуарду III сыном, королю Англии Генриху IV, отцом, влиятельнейшему дому Ланкастеров, основателем, а практически каждому монарху Европы XX века, прямым предком, в том числе и последнему цесаревичу Российской империи, Алексею Романову. Папочка по гонтам в испанском архиве была тонковата. Впрочем, судя по всему, там и писать было не о чем. Магическая ветвь гонтов уже в 18 веке страдала звездной болезнью в терминальной стадии. Гонты ни с кем не общались, считая себя выше этих выскочек и скороспелок. Денег также не зарабатывали, считая себя выше и этого. В глубины магии тоже не погружались. В итоге обеднели, обессилели и выродились. И хотя до того гонты ни с кем из третьей силы на родовом древе не пересекались, все же, потенциально, Том оказался вполне неплохим вариантом для вливания его крови в альянс. И вот тут приходится вступать на зыбкую почву предположений. Ведь ко всему прочему Том еще был натуральным красавчиком, так что не могла ли Вальбурга заиграться, превратив игру в правду? Почему бы и нет? Вполне. Было ли что? Найти какие-нибудь доказательства или хотя бы намеки на них я не смог. Аристократия-с привыкли на отлично держать лицо и прятать компромат, а узнать от первых лиц, у одной уже не спросишь, у другого, откровенно ссыкотно. Да и не так уж важно это для общей картины, а она такова. Вальбургу, мгновенно превратившуюся в настоящую ведьму, по характеру и поведению, спешно, это в распланированной-то на века вперед евгенической программе, отдают замуж за троюродного брата. Ну а Тома, который к тому времени только что окончил школу, начинают откровенно возить мордой по столу. Сильного, умного и перспективного волшебника, бывшего префекта школы, почему-то во всей магической Британии никто не берет на работу. Как так-то? А вот так, Реддл не смог ни пойти в ученики к какому-нибудь мастеру, ни устроиться преподавателем в Хогвартс, ни начать работать в министерстве. Да что там министерство, даже на должность подай принеси в лавку на косой его не взяли, и только в лютном кое-как приняли. И то очень скоро, буквально года не прошло, Том уезжает, бежит, из Британии на континент. Казалось бы, все. Судьба лорда Волдеморта решена. На него ополчились все четыре имеющие влияние силы. Так что возвращаться на остров – самоубийственное безумие. Однако нет. Спустя 10 лет Том Реддл спокойно приезжает в Британию. И его тут не только не убивают, но и с уважением принимают в тех самых семьях, которые фактически выперли его из страны. Поэтому я склонен рассматривать все случившееся не как настоящий конфликт, а, скорее, как некое испытание, проверку, которую Том с блеском прошел. Ведь главы родов теперь позволяют ему немыслимое – вербовать в его организацию своих детей. И не просто своих детей, а наследников. Вот только не было теперь уже никаких вальпургиевых рыцарей, только пожиратели смерти. Да и чтобы Волдеморт интересовался кем-то в сексуальном плане, тоже нет никаких упоминаний. Ну а дальше темному лорду немного повезло. Умирает большинство старых лордов, а новые, с которыми он когда-то сидел в Хогвартсе за одной партой, с радостью присягают школьному другу. А затем приводит в пожиратели своих детей, для которых он уже не выковавший себя сам полукровка, равный среди равных, а повелитель судеб лорд Волдемарт, старший, командир, сильный маг, наставник, судья и вообще очень и очень авторитетный волшебник. Для пожирателей третьего поколения, к которому относились Винсент, Грегори, Драко, Тиа и так далее, Волдемарт должен был стать непререкаемой истиной в последней инстанции, богом, по сути, что отлично видно по трепу Драко. А потом, война, с чего вообще она началась? О, тут тоже все весьма и весьма забавно. Вообще, конец 19 и начало 20 века оказались великолепной иллюстрацией к законам диалектики и наглядным уроком для тех, кто пытается с ними не считаться. Причем прекрасны в этой истории все, и два старых альянса, и молодой третий, и министерство, и даже Волдемарт с Дамблдором. Третья сила все так же продолжала свою евгеническую программу, в результате чего наибольший вес совершенно естественным образом приобретали те рода, которые были не только богатыми и боевитыми, но еще и крайне плодовитыми, вроде Блэков и Пруэттов. А там, где есть что делить, рано или поздно не может не вспыхнуть конфликт из-за наследства. И вообще, почему это именно Блэки, Лестринджи или Малфой должны встать в итоге во главе, но никак не мы, Боунсы, Пруэтты или Уизли? Недовольство крепло, и в 30-е в Альянсе произошел конфликт. Приблизительно треть фамилий, каких именно, можно легко узнать, ознакомившись со списком первого ордена Феникса, решила, что они будут более равными среди прочих равных. Однако не стоит думать, что это была великая схизма с взаимными проклятиями и кровной местью. Нет, тогда это был именно что политический конфликт внутри верхушки Альянса, который в глобальном плане ничего не менял. Старые лорды могли смотреть друг на друга косо, но еще лет 20 как минимум против внешних угроз, тех же рвущихся во власть молодых или полукровных семей, все еще вставали единым фронтом, а молодежь и вовсе могла относительно спокойно общаться друг с другом. Доказательством тому – пара весьма занятных колдографий. Первое. Десятилетняя Молли, пока еще Пруэтт, с взаимным удовольствием тетешкается с непоседливым ребенком, в котором еще нет ничего от чопорной леди Малфой. Второе. Двое крупных молодых рыжеволосых мужчин кружатся в танце со смеющимися девушками, совсем еще молоденькой шатенкой и стильной, в будущем ставшей очень известной брюнеткой. На обратной стороне подпись «Black Manor», бал в честь окончания Хогвартса, 1969 г., Гедеон и Фабиан Пруэтты, Беллатрикс и Андромеда Блэк. Все же политика политикой, но при этом они оставались людьми одного класса и близкими родственниками. До кровавой братоубийственной бойни, когда все это будет забыто, оставалось еще много лет. Между тем, вместо того, чтобы упиваться собственной исключительностью, что есть, как показывает история, очень опасный для аристократических семей наркотик, руководителям третьей силы следовало бы повнимательнее оглядеться по сторонам. Ведь с тех пор, как они приняли к исполнению свой великий план, прошло достаточно времени для того, чтобы внутриполитическая ситуация кардинально изменилась. Всем этим Блэкам, Малфоям, Лестринджам и всяким прочим не стоило забывать, что основывать стратегию победы на лавировании между полюсами силы можно только в том случае, если этих полюсов как минимум два и они антагонистичны друг другу. С этого все начиналось в 18 веке, так продолжалось в 19, а вот к 20 ситуация стала меняться. Наметилась устойчивая тенденция по сближению двух великих кланов. Если подумать, и особенно посмотреть на нарисованные картинки, причины такого, вроде бы совершенно неожиданного, сближения были вполне себе очевидны, и социальные, и демографические, но основными все же были экономические и связанные с безопасностью. Дело в том, что медленно прогрессирующие лорды стали по всем показателям стремительно слабеть в сравнении с министерством. С полностью подконтрольным им министерством, да быть такого не может. Как такое могло произойти, а вполне естественным путем? И чтобы понять, каким именно, опять, в который уже раз, придется вернуться к гоблинским войнам. У понесших чудовищные потери на первоначальном этапе войны чистокровных родов не было иного выхода, как использовать министерские отряды в качестве прокладки между своими шкурами и клинками-палочками-клыками бунтовщиков. Но ДМП того времени был весьма и весьма невелик числом, причем, строго согласно распоряжениям палаты. Однако стоило ситуации измениться, как палата тут же меняет категорический запрет на такой же категорический приказ, немедленно в 10 раз увеличить число служащих. Судя по запискам в дневнике Александра Крэбба, который боевиков министерства того времени ласково именует не иначе как садовыми гномами, а не ласково, драконьим навозом, новобранцы ни в какое сравнение не шли с опытными, от отца к сыну годами обучаемыми тонкостям магии истинно чистокровными волшебниками, да и нанимали их не для учебы, а чтобы использовать как угодно, в смысле, как было угодно лордам и их боевикам, вплоть до, я обнаружил и такой случай, принесения в качестве человеческой жертвы для ритуала. Война закончилась, однако в первое время напряженность сохранилась, поэтому численность ДМП не сократили. Не сократили ее и потом, потому что, как выяснилось опытным путем, для лордов оказалась невероятно удобная и привлекательная схема. Мы крепко держим за горло немногочисленных начальников силовых отделов. Начальники управляют и контролируют своих подчиненных, рядовые служащие ДМП осуществляют контролируемое насилие с целью принудить обычных волшебников соблюдать законы и статут, самим, как раньше, носиться по Британии и следить за тем, чтобы скорбный умом колдун не воровал у маглов или из-за дебильной тяги пошутить не подрывал им сортиры, желающих уже не было. Сам собой напрашивается вопрос, почему это никто из министерских шишек не возмущался таким жестким контролем? Ответ на него прост, как же не возмущались? Возмущались, вот только тихо и в подушку, потому что сделать что-либо лордом они не могли. Сила-то тогда, и еще долго, до начала 20 века, была на стороне старых семей, а они совсем не брезгали террором. Для примера, живет себе слишком несговорчивая семейка полукровок или волшебников в первом-втором поколении. Мама, папа и пара-тройка детишек разного возраста, часть из них скрибы. Пусть даже у троих из них есть волшебные палочки и они что-то умеют колдовать. Что они сделают против даже одной сработанной четверки боевых магов? И чем им помогут скрибы? Огнестрелом, так он в широком обиходе отсутствует. А даже если правдами-неправдами добыли пистолет или ружье, то что тогда? Унитарного патрона еще нет, пока пороха насыплешь, пока пулю забьешь, пока подожжешь и наведешь. Волшебник с десяток ават и пару дюжин круциатусов наколдовать успеет. Ну ладно, пусть даже не успеет, проспит. И что, одна единственная пуля будет легко отражена магическим щитом, и второго выстрела, на подготовку которого нужно потратить секунд 30, колдун уж точно не допустит. В общем, если перевести все на мои цифры, то подразделение мощью в условные 50 единиц спокойно подавит сопротивление условных 15. Но даже если вдруг по совокупным силам они окажутся равны друг другу, то у атакующих всегда будет преимущество выбора места и времени, а у атакуемого за спиной – слабая семья, на защиту которой придется так или иначе отвлекаться. Помимо точечных устранений лорды в конфликтах различной интенсивности превентивно регулярно выпалывали целые сообщества проблемной молодой поросли. Грязную работу на себя охотно брала третья сила, решая таким образом сразу целый спектр проблем, от накопления средств и тренировки своих боевиков на натуре до обоснования полезности своего существования в глазах Постонов и Милфордов. Правда, заодно они снискали себе славу маглоненавистников и колдунов чернее черного, но кого волнует мнение грязнокровок. Однако чем дальше, тем больше лордам, несмотря на все нежелания, с мнением грязнокровок приходилось считаться. Слишком уж окрепли молодые, особенно те, кто был поумнее и похитрее и старательно избегали конфликтов. Да, это был путь медленный, зато надежный. Некоторые вон, вроде Дэвисов, и вовсе пролезли в палату, да и молодыми они были уже весьма относительно. Теоретически министерство могло с хорошими шансами на успех устроить буржуазную революцию уже лет 50 назад, но не сделало это из-за внутренних дрязг. Смешно, но то, что когда-то помогло министерству подняться, теперь играло против него. Пока социум аристократов под давлением изменившегося мира переходил по спирали развития на следующий этап, от преобладания центробежных тенденций к преобладанию центростремительных, министерство вступило в череду внутренней раздробленности. Да, гражданской войны внутри отдельно взятого министерства не было, но непотизм расцвел пышным цветом, закрыв многие социальные лифты. Теперь уже в самом министерстве появились настоящие и истинные, которые изо всех сил препятствовали новой поросли, топя выскочек, переиначивая известный анекдот. Может ли сын начальника отдела стать начальником департамента? Нет, потому что у начальника департамента есть свой сын. Но даже с таким ярмом на шее министерство бежало вперед по дороге развития намного быстрее, чем лорды, желающие оставить все свои священные права, без которых Британия бы не устояла в состоянии двухвековой давности. Банально потому, что министерство, объектами контроля и управления которого были и маглорожденные волшебники, и скрибы, и существа, и твари, и маглы, бывшие в курсе статута, на порядке, превосходило палату в людских ресурсах, а вследствие этого, и в науке, и в экономике, и в военной силе. Казалось бы, такого не может быть, но именно так дела сейчас и обстояли. Наука. Ах, Британия погрязла в средневековье и совсем не хочет развиваться. Плюнуть бы самому себе в лицо или бросить в себя камень, думал я, вспоминая свои мысли после попадания. Идеализм в форме, если я чего-то не знаю, то этого не существует, непростителен для человека старше лет этак 15. Магическая Британия развивается, еще как развивается, и каким бы парадоксальным это ни было, флагманом прогресса, пусть и весьма специфическим, является именно министерство. Да, изначально старые семьи владели объемом информации, несопоставимым с министерским. Опыт, старые рецепты, наработки, секреты. Совершенно разумно лорды всеми силами сохраняли свою монополию на знания. Вот только беда для них состояла в том, что это именно не что иное, как знание. А у превосходства в знаниях есть одно такое неприятное, впрочем, это с какой стороны посмотреть, свойство. Его очень просто лишиться. Информация очень легко утекает на сторону, а если даже не утекает, то, что один человек изобрел, совершенно независимо может изобрести и другой, и третий. Плюс, это только в евклидовой геометрии между двумя точками можно провести лишь одну прямую. В мире науки к одному и тому же результату можно прийти разными способами. И далеко не всегда идти нужно и можно именно по кратчайшему пути. Отличным примером этого может послужить куча способов завязывания шнурков, которых я, интереса ради, в библиотеке основателей насчитал аж порядка 900. Бесполочковые и нет, с длинной вербальной формулой и с короткой. Рунные цепочки, артефакты и даже зелье, которым нужно пропитать шнурки, чтобы они сами завязывались. То есть примерно каждый десятый ученик изобрел что-то свое собственное. Ну а у кого банально больше волшебников, у того, чисто по закону больших чисел, окажется больше тех, кто способен разработать что-то новое. Однако одним лишь желанием ученых творить причина продвижения вперед не исчерпывается. Установив заведомо отсекающие цены на некоторые ингредиенты, истинно чистокровные буквально выдавили магический бизнес на инновационный путь развития. Если нужно зелье, артефакт, ритуал и прочее, но нет возможности достать нужный для него реагент, то требуется просто изменить рецепт. Да, изготовленное по этому новому рецепту будет немного хуже по потребительским свойствам, заметно более долгим и трудоемким в производстве, но разница в стоимости реагентов окупит все. Экономика. Да, от министерства в сторону палаты лордов шел серьезный денежный поток, подпитывающий экономическую стабильность старых семей. Однако, банк, в Лондоне. Мунга, в Лондоне. Свалка, лютная и косая аллея, тоже в Лондоне. Таким образом, жить волшебник мог где угодно, хоть на севере Хайленда, хоть на западе Корнуолла, и даже вынужден был там жить, если вспомнить ту отечественную лекцию, а вот тратить большую часть своих денег он приходил именно в Лондон. То есть тот, кто держал в своих руках магический Лондон, тот держал в руках большую часть магической Британии, а держало Лондон министерство. Много людей, много потребностей, много новых людей, много новых потребностей, реагировать на которые первым успевало именно министерство. Плюс, ничто не стоит на месте, особенно окружающий мир. Из-за принятия статута сократилась добыча многих ингредиентов, которые да были широко распространены, после, стали попадаться заметно реже и, соответственно, дороже. В итоге потеря старыми семьями лидирующих позиций пошла удвоенными темпами. Например, кому сейчас нужны чешуя и яд Василиска, если последнего убили 200 лет назад? Нет, кому-то, конечно, нужны, но ценник будет совсем не впечатляющим, потому что спрос на них никакой. Иногда редкость – синоним не уникального и дорогого товара, а никому не нужного и дешевого хлама. Да, до сих пор по чистому капиталу старые семьи превосходили министерство. Однако вот в чем тонкость. Распределение типов в пакете я бы назвал весьма и весьма опасным для лордов. Процентов 80 капиталов лордов было вложено в высоколиквидные активы, то есть золото, артефакты, редкие книги, дорогие ингредиенты, предметы роскоши и так далее. Но это мертвые деньги, тогда как министерский капитал был живым, производственным. В этом сегменте оно превосходило лордов в 20 раз. И если золото лордов внезапно обесценится, как в немалой степени уже обесценились знания, то они мгновенно станут нищими и беззащитными. Да, наконец, военная сила. Здесь на ослабление позиций палаты тоже влияли сразу два процесса. Первый – качественное развитие ДНП. Тут все очевидно. Во времена Александра Крэбба пушечное мясо нанимали не для того, чтобы учить. Да и кто будет делиться информацией, которая делает тебя хозяином положения? Однако хочешь, не хочешь, а ДНП в процессе ежедневного выполнения должностных обязанностей естественным образом прогрессировал. Нарабатывались методики отбора и обучения, составлялись маршруты патрулирования, опытным путем выявлялись оптимальные способы решения типовых задач, схемы и связки заклинаний, потребности в зельях и прочее. В общем, палата спихнула головную боль линейного контроля на ДНП, благодаря чему Эврорат, Стража, Патруль хотя и несли регулярные потери, но с каждым годом все сокращали и сокращали изначальный разрыв в знаниях и умениях. Да, министерские все еще были не чета боевикам старых семей, которые могли проводить в тренировках лет по 100, но это было уже далеко не пушечное мясо, а еще их было много, много больше, чем истинно чистокровных. И это вторая причина. Экономика, жадная и ревнивая девка, которая протягивает свои загребущие ручки абсолютно ко всем аспектам человеческого бытия. Благодаря занятому вовремя месту на вершине пирамиды власти волшебники старых семей обеспечили себе высочайший уровень жизни. Однако, несмотря на помощь министерства, ресурсы все также остаются конечными. Дабы их и впредь хватало для сохранения привилегированного положения, от дробления феодов и последующего обнищания волшебные семьи решили защититься традиционным образом – майоратной системой передачи наследства. При этом не следует смотреть на внутрисемейные отношения аристократии сквозь розовые очки. То, что они дружно, и то, не всегда, выступают против внешних угроз, отнюдь не означает, что внутри все благостно и лепо, и что не бывает такого, что младшие братья не завидуют первенцу-наследнику. Ведь это именно они с весьма ограниченными подъемными и отречением от притязаний на наследование вынуждены будут уехать куда-нибудь нафиг, в общем. А зависть бывает очень острой, вплоть до того, что младшие пытаются естественным путем стать старше родившихся раньше. А если умножить это на заметно больший срок жизни волшебников, то получается, что выстроенная система просто требовала от лордов заводить не очень много детей. Два мальчика, основной и запасной наследники, 2-3 девочки, и все. Это за поколение, которое у волшебников может длиться как 50, так и 200 лет. И что из этого? А то, что можно 100 лет тренироваться, превращаясь в машину убийства, но при этом все равно остаться смертным. Причем внезапно смертным, как говорил Булгаков. Такими внезапно смертными оказались и старые волшебники. Причем так как они были приблизительно одного возраста и более-менее равны по уровню магической силы, то и умерли по историческим меркам практически одновременно. А дальше, как это часто бывает в истории, когда надстройка перестает соответствовать базису, против нее все начинает складываться один к одному. Относительно одновременная смерть старого поколения вроде бы не могла что-то кардинально изменить в политической жизни страны. Есть наследники, подхватившие знамя и кресло в палате, то есть сменились только лица у власти. Система осталась неизменна. Однако в этот раз это было уже не так, потому как теперь у палаты не стало даже призрачного преимущества в военной силе. Тонкость у объединенной палаты. А палата никогда, даже на словах, не была единой, не говоря уже об общих боевых отрядах. То есть на самом деле там был не баланс, а разверзлась пропасть. Поэтому когда в третьей силе случилась схизма, порожденные ею обломки в поисках возможного защитника стали в первую очередь присматриваться к министерству, а не к альянсам Постонов и Милфордов. Более того, присматривались не просто так, поскольку вскоре появились перебежчики, и в министерстве подарок судьбы, возможность взять поводок в свои руки, оценили по достоинству. Таких лордов разве что не облизывали. Знания, артефакты, деньги, женщины, должности. Бартикрауча старшего того же вспомнить для примера хотя бы. В общем, все для вас и для нашей пропаганды. Большинство лордов, сейчас заправляющих в палате, родилось в середине 19 века. Почти для всех них, воспитанных в духе еще более старых времен, было очень сложным хотя бы просто допустить, что у какого-то там министерского отребья могут быть свои, отличные от их интересы. Но, похоже, даже до самых упертых со временем дошло, что у них появилась не нулевая вероятность того, что, не нарушая принятых когда-то магических клятв, уже не палата будет как хочешь вертеть министерством, а министерство будет через своих ручных лордиков вертеть палатой, чего допустить никак нельзя, так как это означает автоматический смертный приговор для всех оставшихся лоялистами. Перебьют в мгновение ока, и никакие защитные механизмы, вроде кооптирования новых, покорных парламентариев в свой состав, не спасут, просто не успеют. Меньшая же, самая мудрая часть, отдавала себе отчет в том, что мир меняется и нужно что-то менять, и меняла его. Судя по графикам, медленное, осторожное сближение и взаимопроникновение двух альянсов и министерства на низовом уровне началось уже 100 лет назад, как вот только даже самые умные не осознавали, как именно и насколько быстро меняется ситуация. Реалистичному мышлению мешало то, что раньше, в благословенные времена, вопрос всегда решался просто и быстро. Есть проблемы с министерскими, надо убить всех министерских и нанять новых. Вот только сейчас, при неравенстве сил, даже если не брать во внимание другие последствия такого шага, лордам нападать на министерство стало самоубийственным делом. Открытое объявление войны приведет к уничтожению большей части старой аристократии, аристократии новой, ведь право на самооборону им все же оставили. А ведь еще не следовало забывать того факта, что хотя магическая Британия и была островным государством, но остров этот не плавал на черепахе в безбрежной пустоте. Поэтому воевать приходилось с осторожностью, чтобы не оказаться с парой десятков бойцов перед очередной, от горизонта до горизонта волной иноземных захватчиков, как это уже бывало не раз и не два в истории Британии. В общем, для понимающего человека ситуация у лордов выглядела печально. Ничего не делать, медленно проиграть, сделать что-то, и ввязаться в войну, в которой ослабленного победителя растопчут чужаки. Оба варианта безнадежные. А тут такой удобный раскол у третьей силы. Это же совсем другое дело, если на министерство нападет кто-то другой. А еще лучше, если этот третий не нападет на министерство, а само министерство нападет на него. В таком случае внутренние противоречия министерства сыграют ослабляющую роль, а не сплотят, как в первом варианте. Так как в условиях возможного объединения третья сила из полезного и удобного инструмента превратится в прямого противника и возможного предателя, Пастаны и Милфорды без всякого стеснения воспользовались расколом в молодом альянсе. В итоге война вроде бы шла между Волдемортом и Дамблдором, вот уж кто настоящий гений, подобравший сироток и направивший их сражаться за высшие блага, а страдали при этом в основном министерские. Весьма показательный парадокс. Несмотря на всю, консервативную, назовем ее так, риторику, именно полукровки и маглорожденные сражались в рядах Волдеморта, а против были вполне себе чистокровные волшебники. Просто это были другие чистокровные волшебники. Те, кого, по мнению палаты, можно и нужно было бить. Собственно, именно негласной поддержкой палаты можно объяснить, что Волдеморта, несмотря на всю его харизму и личную силу, не удавили прямо в колыбели. Информация от магических ритуалов древности да кто есть кто в этом мире, необходимая для нормального политического прогресса. Ею обладает хорошо если один из тысячи, и просто так ею не делится. Связи на континенте, деньги на наемников, вроде моего испанского крестного, артефакты, неприкасаемость от Аврората, наконец, кто ее мог обеспечить. Правда, тут не стоит обманываться. Поддержка эта была оказана не от доброты и невероятной широты душевной. «Брат, мы за тебя горой встанем, а предельно утилитарно. Да, мистер, вы враг, и помогаем мы вам только для того, чтобы вы сдохли попозже, унеся с собой побольше других наших врагов». Схема была отработанная, вот только в этот раз палата просчиталась. Привычный способ решения проблем сработал не так, как всегда до этого. Да, сначала, как и раньше, министерство спрятало голову в песок, позволив старым семьям с помощью Волдеморта и Дамблдора проводить прополку. Однако очень скоро во главе встали совсем другие люди, и политика министерства изменилась. На феодальную усобицу оно отреагировало уже вполне естественным для централизованного государства образом, увеличением аппарата принуждения и чистками, направленными на то, чтобы сделать этот аппарат преданным именно министерству. Тем более, что во все века все неудобные потери победители традиционно записывают на совесть побежденных. Где-то 10 лет неспешной, очень неспешной войны, волшебников тупо мало для считающейся нормальной в нынешнем веке бойни с единым фронтом поперек континента и десятками тысяч убитых бойцов в час. потребовалось министерству, чтобы побороть последовательно свои удивления, недоверие, робости, сомнения. Однако к 80-му году оно решило все свои внутриполитические проблемы, а заодно настолько уверилось в собственной мощи, что... А дальше уже опять только мои догадки. Скорее всего, это был ультиматум палате. Или война здесь и сейчас, или вы заканчиваете с поддержкой своих марионеток. Судя по дальнейшим событиям, ультиматум частично был принят, так как очень скоро война закончилась. Один сильнейший волшебник погиб, а другого, победителя, осыпали постами и наградами, важностью которых не стоит обманываться. Амбридж всем заинтересованным лицам весьма наглядно показала, что важно не то, какие законы принимаются, а то, как они исполняются. Ну а ужасных темных магов, 10 лет державших в страхе всю страну, переловили за каких-то несколько дней. А дальше произошло то, что очень емко в начале 19 века охарактеризовал один юрист. Это намного хуже, чем преступление. Это ошибка. Участвовавших на стороне Волдеморта лордов осудили и посадили в Азкабан. Казалось бы, а че такого-то? Тут для осознания уникальности произошедшего следует немножко копнуть систему местного судопроизводства. Законов в магической Британии много. Право, прецедентное, Эрни, вон, который год мне рассказывает про самые любопытные случаи. Судопроизводство, состязательное, пока ничего необычного. Необычным было следующее. Хотя формально, по закону, лорды оставались такими же людьми, как и самые распоследние маглорождены, то есть должны полностью повиноваться решениям министра и его суда. Для чего это было сделано, я так и не понял. Для красивого мы создаем законы, которым подчиняются все, даже мы сами. Слезали с маглов с их королем в совете, или для того, чтобы ответственность за воплощение в жизнь непопулярных законов падала на министра, а не на палату. Реально общество все еще оставалось сословным. Аврорат мог только задержать нарушающего закон лорда, а потом, в бессилии скрипеть зубами, так как ни одного прецедента хотя бы ареста волшебника с перстнем лорда не было, ведь лорды традиционно оставались абсолютно неподсудны, неприкосновенные, и еще много и много всяких очень приятных для них не. В меньшей степени это работало и в отношении их родственников. 81-й год все поменял. Теперь и суд был министерский, а не внутри себя палата порешала. И суровый приговор вынесло министерство, а не дальние родственники поняли и простили. И посадили в министерскую тюрьму, а не под домашний арест, максимально возможное до этого наказание для сильно замазавшихся лордов. И что самое дикое, палата со всем этим торжеством закона над сословными границами молча, или не молча, а что-то там для себя выторговав, согласилась. Чего делать было категорически нельзя, ведь наверняка не только высоких министерских чиновников, но и последнего мойщика полов тут же посетили мысли следующего содержания. А на что еще лорды также молча готовы согласиться? А может, в следующий раз стоит спрашивать не разрешение, а прощение постфактум, или вообще спрашивать не нужно? Тогда зачем эта палата нужна, когда все законы уже давно приняты? И зачем нужны все эти люди, которые занимаются неизвестно чем, и при этом астрономически богаты, но слабы? Может, им следует поделиться с теми, кто беднее? Собственно говоря, мои приключения в суде были из этой же серии. Лет 30 назад никому и в голову даже не пришло бы меня судить. Кого? Лорда? За дуэль? За контрабанду? Отличная шутка, мистер, продолжайте. Ну да ладно, это вся история. Возвращаемся к главному вопросу. Какие же планы мне строить на будущее, и почему теперь, после получения испанского архива и его анализа, я должен испытывать жгучий стыд за свои прошлые мысли? Ответ очевиден. Глава 11. Палата лордов. Часть 3. Утро 4 ноября, день сессии палаты лордов, я встретил дома. Не хотелось на своей шкуре проверять, что будет, когда всеразрубающий меч, портключ кольца лорда, столкнется с непробиваемым щитом, защитой Хогвартса. Поэтому я заранее поставил в известность всех заинтересованных лиц, что не только проведу эти выходные дома, но еще и вернусь не вечером в воскресенье, а к утру вторника. Одни заинтересованные лица чопорно поджали тонкие губы и выдали штрафное эссе на 5 футов по основам трансфигурации жидкости, ну а все остальные просто похлопали меня по плечу и от души пожелали удачи. Она мне, безусловно, очень понадобится. Уикенд был потрачен на обновление гардероба. Согласно правилам безопасности, никаких артефактов на заседании палаты приносить не допускалось, спасибо ирландцам, преподавшим хороший урок зазнайкам-англичанам, поэтому мой любимый костюм-трансформер пришлось оставить в шкафу. Денег на что-то супер-пупер-мажористое от известного портного у меня не было, поэтому я решил ограничиться готовой одеждой. Костюм и туфли были относительно недорого куплены в Макгловском Лондоне. Поверх я надел новую, но купленную уже в волшебном мире, правда, у Малкин, а не в Твилфит-Титоттинг, мантию. Увиденное в зеркале во время примерки меня, в принципе, удовлетворило. Чисто, аккуратно, традиционно. Заседание палаты начиналось ровно в полдень, однако уже с 10 утра я сидел в кресле, как говорится, на низком старте, выдернуть меня могли в любой момент. Кстати, очередность вызова была очень наглядным показателем политического веса в палате. Те, кто повлиятельнее, могли выбирать удобное для них время. Пораньше, чтобы побеседовать с оппонентами до заседания, попозже, если не хочется лишний раз отвлекаться от каких-то своих важных дел на глупое ожидание. Остальных вызывали банально по алфавитному списку. Это, как и подавляющее большинство важной прикладной информации о палате, мне подробно объяснял Эрни. Его, как наследника, учили очень хорошо, а на что надеялся Логан Крэпп, забивая на воспитание сына, я, откровенно говоря, не понимаю. Не на то ли, что моим просвещением будет заниматься старший Малфой или сюзерен Драко. Уж эти-то объяснят так объяснят. В общем, все утро понедельника я, умытый, одетый, обутый, в ожидании срабатывания портключа пробездельничал в кресле. Появиться перед лордами с пачкой документов в руках, бутербродом в зубах или, что совсем смешно, сорванным с очка со спущенными штанами означало произвести невероятно запоминающееся впечатление, но совсем не то, какое мне хотелось бы, поэтому единственное, чем я мог себя занять, это размышление. А подумать мне было о чем. Уже который раз я так и эдак крутил в голове одну и ту же мысль. Что делать, к кому примкнуть, кого выбрать, Милфордов или Пастонов. Чертовы клятвы чертовым основателям, все из-за них. После того, как я узнал, чего именно они от меня хотят, многие пути стали для меня закрытыми. Свалишь, и канон по трупам пойдет не туда, так что пожалуйте в рабство, СР. Как-нибудь решишь проблему с депопуляцией, хоть те же батарейки со свалки выпустишь, и вдруг окажется, что трупы, про живых я и не мечтаю, двух великих магов уже кто-то подрезал или просто сжег, пафоса ради. И снова, СР, следующие 500 лет летайте пугать первоклашек, а потом посмотрим. Твари, не просто сделали побег за границу тупой идеей, не только не оставили мне возможности банально остаться тихонько в стороне, но еще принудили меня нырнуть в самый эпицентр кризиса, самостоятельно, и ничего с этим не поделаешь, ведь, потенциально, можно было сбежать от Крэбба, министерства и, даже, Волдеморта, но от смерти, никак. Исходя из всего этого, я видел всего три способа выживания в постхаге с устраивающим результатом. Первый – собрать всякие отбросы и из них сформировать третий полюс силы, таким образом повторив путь Тома Риддла. Самый сложный и амбициозный, зато и самый перспективный в плане выполнения клятв. Второй вариант – послабее, остаться независимым одиночкой. Вес в обществе, необходимый и достаточный для того, чтобы с моим мнением считались, обеспечить какими-нибудь сверхценными знаниями или умениями. Если это будет какое-то исследование, например, в области магической медицины темного спектра, вроде использования моей магии крови, то весьма удачно можно одновременно закрыть задание и Ривенкла, и Хаффлпафф. Третий вариант, самый слабый, на хороших условиях прилипнуть к какому-нибудь союзу или мощному нейтралу. Беда в том, что каждый следующий год наносил по моим хрустальным мечтам все более и более сильный удар молотком, а окончательно разнес их вдребезги испанский архив. Милфорды или Пастоны. Достал я сикль и подбросил его в воздухе. Да, изначально я решил не размениваться на мелочи и сразу же выбрал лучший вариант. Но сейчас, глядя в собственноручно сделанный анализ, я с безнадежной отчетливостью вижу, что мне никогда не повторить подвига Тома Риддла, не создать свою третью, четвертую, пятую, да хоть десятую силу. Просто банально потому, что ее не из кого делать. Все хоть чего-нибудь стоящие волшебники так или иначе себе покровителя уже нашли. Нет, конечно, если бы я был офигенно какой лидер, способный одной лишь своей харизмой заставить людей забыть про все и пойти в огонь, то, может быть, я бы и смог создать хиленький альянсик. Пощипав по краю два больших, подобрав остатки третьего и добавив к нему полукровок и маглорожденных. Но, даже принимая во внимание все мое попаданческое счастье и эго уникальной, единственной и неповторимой личности, я вынужден признаться себе, не в моих силах это. Да, такое самоуничижение идет вразрез со всеми современными воззрениями на требуемый для успешного человека уровень амбициозности. Да, я полностью согласен, что, не ставя себе превосходящих задач, не получишь никакого роста. Этакое применение к личности закона постоянного возрастания стоимости. Однако большинство коучеров случайно, хотя, скорее всего, вполне намеренно, приводит только положительные примеры, совершая тем самым классическую систематическую ошибку отбора, известную как ошибка выжившего. Они не говорят о том, что свои желания в обязательном порядке нужно соотносить со своими силами, иначе попадешь именно в те 90% предпринимателей, чьи бизнесы разоряются в первый же год существования. А с теми рисками, что имею я, может случиться так, что следующая возможность попробовать что-нибудь сделать в личных интересах у меня появится только через 5000 лет. Второй вариант тоже повис в воздухе. Перейти из категории ненужных никому в категорию дорог всем, чтобы министерству палата и палата министерству в один голос сказали дружно: даже не смотрите в его сторону. Кто ж спорит, было бы здорово, но, опять это но, у меня нет ничего такого, чтобы ставить условия палате и министерству, даже или, нет. Кстати, это самое невероятно уникальное преимущество еще ко всему прочему в обязательном порядке должно быть таким, чтобы его невозможно было отобрать силой, иначе. Постаны или Милфорды. Монетка упала орлом. ХМ. Значит, постаны. А если проверить, о, а теперь, Милфорды. В результате ситуация пошла по самому слабому из устраивающих меня вариантов. Присягнув Вальдемарту, я формально могу считать себя принадлежащим к четвертой силе. Однако не пройдет и пары лет, как ее постигнет разгром, и вопрос о спасении шкуры встанет как никогда остро. Снова. А я, не мистер и нашим и вашим Малфой. За меня Поттер костьми ложиться перед министерством не будет. Сидеть же в Азкабане только потому, что я исполнял учительские приказы темного лорда и не нравлюсь Уизли. Это как-то перебор. Конечно, теоретически, можно было бы попробовать поменять канон, приведя к власти темного лорда. Но личность Вальдемарта все портит. Он, мягко говоря, непредсказуем. Служить такому повелителю может быть хуже, чем просто сдохнуть и мучений не растягивать. Да и то, что Поттер проиграет, никак не решит основную задачу выживания в Пастхаге. Ведь как только Вальдемарт доделает работу по ослаблению министерства, он тут же из полезного инструмента станет опасным конкурентом, и его сразу уберет палата. Что же касается хоркруксов, есть много способов превратить бессмертие из невероятного преимущества в бесконечность пыток. Милфорды – 7, постаны – 8, а, нет, уже 9. Чтобы выжить, темному лорду нужно не резать полукровок и маглорожденных, не ослаблять министерство на радость палате, а по-серьезному брать его в свои руки. Подмяв же его под себя, немедленно идти на палату лордов с войной на уничтожение. Единственным выигрышным для темного лорда вариантом будет стать единственным лордом, то есть вырезать владельцев перстней всех до единого, чтобы полностью сломать существующий механизм принуждения. Вот только я ничего такого подсказывать Вальдемарту не буду, ведь до единого означает, что с кольцом не останется никого, ни Малфоя, туда ему, хитрожопому, и дорога, ни Лестринджа, ни Нокта, совсем не жаль говнюка, ни Гейла, жаль пацана, ни Эрни, еще больше жаль, друг все-таки, ни мелкого Барти, совсем-совсем жаль, ни меня, нет, победивший Вальдемарт, не вариант, во всяком случае, такой Вальдемарт, а это значит, канон, не справившийся Вальдемарт, просевшая в силе палата, растущее влияние министерства и все такое прочее, но, блин, даже если каким-то чудом суд окажется честным и беспристрастным, то все равно ничего в моей судьбе к лучшему это не изменит, так как это не изменит предпосылок возникшей ситуации. Даже если забыть про обязательства основателям, из-за которых я не в состоянии позволить себе оставаться в стороне, то местное общество банально устроено так, что если я ни к кому не примкну, то стану не свободным и независимым лордом, а потенциальной опасностью для любого полюса силы, нового ли, старого ли, неважно, мелкой, да, потенциально, тоже, но все же опасностью. И что это означает? А означает это то, что проживу я очень недолго. Ведь проблемы следует решать как можно раньше, пока на их решение не пришлось поднимать весь остров. Поэтому выбор, к кому примкнуть, нужно сделать, и сделать как можно раньше, сегодня. Но к кому же кланяться, к кому? Милфорды, 310, пастаны, 312. До таких чисел добросал я монетку, когда меня водоворотом свернуло в точку с центром в кольце лорда, чтобы через мгновение выплюнуть в помещение, где находился алтарный камень палаты лордов. Пункт прибытия представлял собой каменный мешок, освещаемый волшебными светильниками. Низкий потолок, на полу сложная магическая фигура со светящимися голубоватым светом линиями, в центре которой, судя по всему, располагался алтарный камень. Впрочем, хотя бы просто увидеть, что именно он из себя представляет, не получилось, так как он был скрыт под невысокой черной многоугольной пирамидой, а утолить любопытство, поскребя ноготком, не дала стража. «Милорд, не нужно туда смотреть», — перевел мое внимание на себя один из охранников. Остальные 10 или 11, не уверен, сколько их у меня за спиной, стояли по периметру комнаты с направленными в мою сторону волшебными палочками. Причем направленными очень хитро, благодаря тренировкам я смог заметить и понять этот нюанс, на разных уровнях в разных направлениях. Если мысленно представить себе траектории полета лучей, то я окажусь как бы в коконе. В какую бы сторону я ни дернулся, все равно останусь в секторе поражения как минимум 3 волшебников. «Вашу палочку, милорд?» «Да, конечно», — кивнул я, медленно, не делая резких движений, вытащил волшебную палочку и, держа ее небоевым хватом, двумя пальцами за середину, протянул боевику. «Тут не о лордском гоноре нужно думать, а о том, чтобы не заработать себе неприятностей на ровном месте. Охрана серьезных объектов везде одинакова и всегда действует по одному и тому же шаблону. Сначала стреляет, а потом смотрит, в кого». Один любопытный момент про охрану. Алтарь является критически важным артефактом как для палаты лордов, так и для всей магической Британии в целом, так как в числе прочего позволяет управлять составом и местонахождением лордов. Такой объект, несомненно, требует серьезной охраны. Однако когда лорды начали разбираться, кто будет этим заниматься, то оказалось, что охрану доверить было совершенно некому. Заседающие в палате главы родов имели классический феодально-клановый менталитет и настолько боялись возвышения соседа. Впрочем, как показывает всемирная история естественного процесса перехода первого среди равных в просто первого, основания у них для этого были серьезные, что, зачастую, не могли договориться даже о цвете снега. Куда уж там о признании кого-то самым главным или самым сильным. Ну а поручать эту задачу какому-то компромиссному роду клану было и вовсе бессмысленно. Ведь слабый не сумеет уберечь алтарь от атаки, а выбрать более-менее сильный означало собственноручно наделить этот самый род или клан невероятным преимуществом, которое поможет ему очень быстро сделаться королевским. В итоге решение приняли следующее. Алтарь разместили в Лондоне, в принадлежащем всем лордам Министерстве магии, на 9 этаже, рядом, но не вместе с отделом тайн. Снаружи вход в залы лордов охраняло спецподразделение Эврората, которое в мирное время отсеивало праздношатающихся любопытных, а в случае атаки являлось первой линией обороны. Дверь была хорошо зачарована и по идее не должна была пропустить внутрь никого, у кого бы не было кольца лорда. Но нет ничего неразрушимого, поэтому внутри, у алтаря, находился постоянный пост из волшебников, служащих непосредственно палате лордов, а не министерству. В случае нападения их задачей было лечь костьми, но продержаться достаточно времени для того, чтобы алтарь сумели эвакуировать в секретный схрон. В мирное же время они следили за своими товарищами, чтобы кто-нибудь из них не решил похитить артефакт в пользу одного из родов. Кстати, после ирландского бунта, и возможный похититель, и его семья, и семья тех, в чью пользу он совершил такое преступление, были заранее приговорены к смерти.